Покровский мужской. Монастырь построен в 1655 году по указу царя Алексея Михайловича на комнатную царскую сумму. Место, на котором построена обитель, близ нынешней Покровской заставы, занято было прежде общим кладбищем для бедных, странников и умерших насильственную смертью. Здесь был и убогий дом, почему и монастырь назывался сперва Убожедомским. В конце прошедшего столетия обитель возобновлена на частные средства и потом приведена в еще более благолепный вид в 1830 году архимандритом Ионою. В настоящее время в монастыре три церкви: Воскресение Христово, Покрова Пресвятой Богородицы и Ионы, митрополита Московского. Собор Воскресения Христова построен вместо прежнего в 1792 году. В нем пределы всех святых и Тихвинской Богородицы, церковь Покрова Богородицы теплая, двухэтажная, с двумя пределами, апостолов Петра и Павла и Николая Чудотворца. Внизу церковь во имя святого митрополита Ионы с двумя же пределами, святого Илариона Великого и преподобного Нила. Оба эти храма построены на месте обветшавшей церкви в 1806 году. Первый освящен в 1814 году, второй в 1825 году. Пределы устроены в 1843 году. В Покровском монастыре помещалась прежде духовная семинария, переведенная сюда в 1751 году из Крутицкого архиерейского дома. Потом она переведена в дом Остермана.